Комендант в коридорчике стоит, злой, как тигр-людоед, и расстроен до смерти. Это его ребят покосили. Он не трус, наш Николаич. Умница мужик, и строг разумно. Даром, что молод и майор всего. До него алкаш-подполковник комендатурой правил. Свинья конченая. А Николаич быстро братью разбушлаченную в порядок привел. Но обманул его мужиков денек ласковый. И тяжело ему сейчас. Ох, тяжело. Вчера видел в Гоше командира братского. Докладывал он домой, что ОМОНовца его в руку ранило. Но нормально все. Врачи отремонтируют. Силен Славка. Очень силен мужик. В блиндаже живет, в глине по уши. Выглядит всегда, как на приеме дипломатическом. Убивая его, глазом не моргнет. Выражение лица своего азиатского не изменит. А тут не смог. Всю правду сказать не смог. Не повредила парню кисть. Оторвала напрочь. За муху незаряженную духами подброшенную схватился. Не твое не трогай. Сотни раз долблено. В Новочеркасске еще. В центре коры ОМОНовского стоя. Командир отряда сводного раза три повторил простую эту истину. И нет в беде случившейся вины Славкиной. Но трубку телефонную положив, подломился он. Лицо ладонями закрыл, на секунду прикрыл. А братва командирская, в телефонной очереди зубоскалившая, глаза отвела. Все вид сделали, что дружеской трепотней заняты. Не умеют они жалеть. И других жалостью не унизят. И сами сопли в чужую тельняшку ронять не будут. Только каждый, вздрогнув, от мысли черной отмахнулся. Только каждый мысленно через левое плечо поплевал. Чуть легче Николаичу. Сборная у него команда, со всей России. Не живет он рядом с семьями боевых друзей своих. Не повезет груз 200 в родной город. Не проходить ему на похоронах сквозь строй глаз скорбных, безответным вопросом измученных. Да только совестливый он мужик, и до конца своих дней сам себя казнить будет. Но это потом, а сейчас Николаич делом занят. «Змей, своих выводи! Сколько в бой пустишь?» «Мои все готовы, но не нужны они здесь все!» «А гранатометчики нужны, и стоят у выбитых окон за стеночкой профессор с полковником со своими шайтан-трубами в обнимочку. Фанатики органной музыки!» Снайперы-громовержцы из РПГ ночью за 300 метров мухи яйца отшибут. А рядом 14 чертей с подствольниками. Веселая бригада, у всех зубы наружу, смех, шуточки, как из мешка дырявого. Смешно на них смотреть. Языки на автопилоте работают, а глаза от улицы не отрываются. «Давай, Фриц, давай!» — орут. И тут же грохот пулемета крупнокалиберного. Это наш БТР молотит. По окнам профтехучилища, что за мутной шустрой сунжей стоит. Речушка эта проклятая, до 250 метров бугров зеленых. Вот и все, что нас разделяет. И каждую ночь мы с этим ПТУ долбимся. Любят его снайперы чеченские, да автоматчики. А сегодня средь бела дня поздравили. С четырех сторон приветы летят. Мы с Коксом по рации арифметикой занимаемся. Кокс с резервом рядом в школе сидит. Дум, дум, дум. Это в наш дворик подствольники прилетели. Закипел дворик султанами черными. Да такая же серия за школой легла. У тебя сколько? С десяток. А у нас 7-8. Да еще 3-4 со стороны жилого сектора. 2 десятка подствольников одних. Нехило духи за нас взялись. А за спиной у КПП Центрального ручные гранаты хлопают. Там братишки наши владивостокские. Через этих не пройдешь. Злые они сейчас. У них половина на блокпосту. Мост через Сунжу держат. И без рации слышно, и по рации слышно. Бой идет на мосту. А не выскочить, не помочь своим. Переулочки извилистые, узкие. Смерть сейчас в них гуляет, в переулочках. Вот и бьются братишки. Только зубами скрипят от ярости. «Сматывай, Фриц! Драпай, немчура!» «Правильно, ребятки, правильно. Пора им с Мартом позиции менять. Пристреляются духи, прилетит подарочек, что я потом подругам их драгоценным объяснять буду». «Только не слышат они нас. Грохот в БТРе, да и связь наша родная. мать ее и создателей. Удар, еще удар. Неужели? Успел, Фриц, успел, бес азартный. Ревут мои орлы от восторга. Только дал наш БТР по коробке, только рванул назад, и прямо перед его мордой две мухи долбанули. А теперь наш черед. Ну, телепаты, ну, психологи. Подумал только, рот еще не открыл, а 14 лиц возбужденных разом развернулись, в упор смотрят. Ну что, командир? Что-что, работать будем? Легко сказать. Да только там, где работать будем, опять черные кучеры вздыбились, опять ошметки железные во все стороны летят. А что бывает, если под это дело попасть? Уже посмотрели, орлы мои, внимательно посмотрели. Но идти надо, иначе беда будет. Из зеленки на посты с обром уже ручные гранаты летят. Плохое место, изрыто все, бугры вплотную, подползай и бей в упор. Трудно, братишкам. А если прорвутся духи на территорию, вовсе нехорошо будет. Полдесятка смертников такого шороха наведут, столько пацанов положит, что потом хоть в клочья их порви, а горе не поправишь. Духи и бойцы серьезные, хорошо бьются дьяволы, ничего не скажешь. Да наши черти не хуже. Змей, третьему, на связи. Прикрой, нас в упор херачат. Понял, укройся. Сейчас под ствольниками по вашему краю работать будем. «Давай, ждем!» «Ну, ребята, пошли!» И застыли лица. У кого улыбка залихватская к физиономии прикипела, у кого решимость мрачная, а кто орет непонятно что в азарте, сам себя криком яростным подстегивает. Ни один не тормознулся. Красиво пошли, как на учениях, в цепочку. Вот, первая семерка стволы задрала. «Третий, укройся!» «Укрылись!» «Огонь!» И пошла черная стайка, через крышу пошла, прямо на головы, чужим и своим. Секунд 5 она лететь будет. Много это, 5 секунд? Очень много. Уже первая семерка назад в коридор нырнула, уже вторая ей на смену выскочила. И пошла новая стайка прямо в небо синее, прямо в тучки белые. Дум, дум, дум. А вот и прилетели. Третий, как легло? «Хорошо легло, змей, хорошо! Не высовывайся, еще будет! Давай!» «А теперь, наоборот, на максимальную дистанцию бить будем, чтобы духом на задницу ответные гостинцы наш легли, чтобы волна разрывов их прямо на наши пулеметы поджала, под огонь АГСа безжалостного!» «Ай, хорошо ребятки работают! Умницы! Уже и командир им не нужен! Сами собой старшие в сменах определились! Чабан с соломой!» И как часики швейцарские, тик-так, тик-так, прыгающими вогами бьют. Хорошая игрушка, граната-попрыгушка. Лежит себе боевик в ямке или в колечке бетонном, пульки ОМОНовские да СОБРовские над головой посвистывают, а он лежит себе, да из-под ствольника по русским братьям постреливает. Постреливает и посмеивается. А тут те на те! Гадость серебристая рядом плюхнулась, да на 2 метра вверх подпрыгнула. Да по темечку железным веером, да по всему телу живому. И только вспышка смертная в глазах, только фонтанчики от осколков, да брызги крови. Все, как у тех, кого ты сам недавно убивал. Только и разницы, что они в тебя тогда не стреляли. Они смеялись, курили, о доме мечтали. Змей, выстрелы нужны! Правильно, ребятки, правильно. Пора ЕГСом заняться. Расчет дежурный эта бойня на посту застала, на крыше сарая кирпичного. 3 их всего, и туговато пришлось им. Наводчик почти в открытую работает, мишень живая. В серьезном бою АГС постоянно перемещаться должен. А куда ты с крыши денешься, когда все вокруг кипит и рвется? Только и радости, что 2 дня назад, по жаре влажной, на хребтах взмокших, сами на сарайчик эти мешки с песком таскали. Да зато теперь в 2 слоя мешками обложены, да доски с жестью над головой настелены. Не Брестская крепость, но жить можно, и биться можно, и просто отсидеться. Да только не имется гранатометчикам, бой идет, а АГС молчит. Змей, выстрелы нужны! Дружная команда, расчет АГС. Воюют вместе, отдыхают вместе, и на пьянке попались вместе. Бригаду их бойцы за это группой «Синее пламя» окрестили. Но в драке крепкий народ. Те, что своим на подмогу должны идти, уже за спиной моей землю копытами роют. Умру с волчары. Он и в самом деле на волка похож. Из мультика. Ростика небольшого, сухощавый, голос хриплый. Азарта и злости на троих хватит. А в жизни добряк и трудяга неописуемый. Сколько ж на него навесили. На неделю боев хватит. Дома бы он половину добра этого от земли не оторвал. А сейчас бегом причесал. Рад, что из резерва вырвался. Ну что, пошли? Немного бежать, метров 70. Половина из них из зеленки простреливается. Коридорчик такой, как в тире. И по коридорчику этому трассеры рехнувшимися светляками летают. Да гранаты от подствольников порхают. А прям посередине лужа громадная. По колено жижи глинистой, БТРами перемешанной. Ничего, прорвемся. Третий, четвертый, пятый. Чесаните зеленку, прикройте нас. Сделаем, брат. Подствольники, огонь. 14 щелчков сухих за спиной. 14 разрывов над зеленкой зависло. Сотни осколков листву стригут, траву ровняют. Живые тела вовсе не бесплотных духов в землю вжимают. Два десятка собровцев и бамовцев из автоматов до пулеметов молотят. Только конченый смертник сможет сейчас голову поднять, нас на мушку выловить. Да и он не сумеет. Дымно, дружок, огненно. Кто видел это? По воде, аки посуху. А мы не видели, мы сделали. Интересно, хоть подошвы замочили? Замочили, оказывается. Это спереди все чистые, а сзади до макушек уляпались. И хохочем радостно. Хорошо смеяться за кирпичным сарайчиком. А теперь наверх. «Привет, орлы! Все живы? Все, командир, что нам сделается?» «И сам вижу, что все. А только вопрос хороший, и отвечать на него весело. Любят на него отвечать, когда действительно все живы». Подмогу разгружают, жестянки щелкают. «А что там в комендатуре, змей? Мы видели, ребят понесли». «Посекло ребят. У них до убамовцев 9 выбило, 4 тяжелые. А наши?» «Бог миловал, давай показывай, что тут у тебя». «Из-за трубы они бьют, слева от столба. Сначала из кустов справа работали. Причесали мы их. А труба толстая, из-за нее трудно достать». «Так ты смотри, у них прямо за спиной деревья да кусты высокие. Чесани по веткам, накрой их сверху осколками». «Понял, сделаем». Страшная штука, АГС. 29 гранат легли шахматкой. 1000 осколков сплошной полосой сеются. Не зря за этой машинкой адской и охота настоящая идет. Дум, дум. Это ерунда. Это подствольники. Бум, бабах. А вот это уже серьезно. Муха, однако. И врезали с того бережка. А до бережка 150 метров не будет. А если по амбразуре, да из шмеля? Только брызги бурые. Да шкварки черные от нас останутся. Бум! Бабах! Совсем близко. Наружный слой мешков рвануло, посыпало. Все, орлы, пристреляли нас. Берем аппарат, драпаем. Все внизу! Все! Только один наверху остался. Яцек-пулеметчик. Мы через коридорчик веселый. Назад пойдем. А он нас сверху прикрывать будет. Пошли! Ай, нехорошо получилось, нехорошо. На секунду тормознулся посмотреть, все ли пошли дружно, не цепануло ли кого. Вот теперь сиди на корточках, загорай на краешке этого коридорчика долбаного, в 20 шагах от угла спасительного, за пеньком от старого тополя, да за железякой какой-то, благослови ее, Господи. Лихо они меня подловили. Пульки щелкают, это ерунда, а вот гранатка сзади бухнула. Это не есть хорошо. Вторая еще ближе легла. Совсем плохо получается. Спинным мозгом чувствую. Третью прямо на темечко положат. А-а-а! Волчара, черт отчаянный! Вылетел из-за угла. Орет что-то. Из автомата по кустам полощет. Обалдели духи, отвлеклись. На долю секунды отвлеклись. Ноги, змей, ноги! Рви, лети! Вот она, стеночка родненькая. Вот он, коридорчик уютненький. А теперь в разворот. Теперь волчка надо доставать. Это он, зверь серый, специально от стаи отбился, чтобы командир последним не шел без прикрытия. А сейчас торчит за сарайчиком. Яцек с ним. Долбят духи туда из-под ствольников. Обиделись, наверное. Так купили их красиво. Держитесь, братишки. Сейчас наш черед. Сейчас мы вас так прикроем, что небу жарко станет. Третий, четвертый, подствольники. Кипит зеленка. Небольшой пятачок, метров 500 на 800. А мы в него 300 вогов из подствольников, да 200 из АГСа, да шмелей и мух 3. А уж свинца всякого немерено. Плохо сейчас в зеленке. Так плохо, что хохол-наемник выскочить из нее не смог. Проще оказалось сдаться, на посты наши выйти и приятеля своего раненого к нам вытащить. Сука подлая, скажи спасибо, что руки марать не хочется от тварей, что за гроши братьев своих единокровных убивают. А чешутся руки, ох, чешутся, и собра орут. Уберите этих б от греха подальше! Раненого на носилке, второго на пинках в машину. На фильтрационном пункте разберутся. Там народ ласковый. Хотя падаль такую не сажать надо. Их живьем надо закапывать. А вот к духам нет у нас настоящей злости. У них своя правда, у нас своя. Если на центр Грозного посмотреть, да на траншеи кладбищенские, где тысячи женщин и детей вперемешку с мужиками лежат, то можно духов понять. Всякое на этой войне было. Еще месяц назад здесь резня беспощадная кипела. Россияне друг друга убивали. Бред какой-то. Друг друга убивал. Кое-кто и до сих пор крови не напился. А что до нас, то не бились мы в этих развалинах горящих, не отправляли домой тела друзей мерзкими надругательствами истерзанных. Свеженькие мы еще, гуманные. Но многое знаем уже. И людей русских, из своих домов повыброшенных, да девчонок наших, грязным насилием униженных, понаслушались. И траншеи старые, задолго до декабря трупами забитые, да мэрию городскую, еще летом из дудаевских самоходок расстрелянную, видели? Так что не все просто здесь. И хоть нет у нас ни на кого злобы лютой, настоящей. Не надо нас убивать, опасно это. ОМОН, фирма зубастая, кусаемся мы. И крови тоже не боимся. Кровь за кровь мы обычно с процентами берем. Вот и темно уже. Мои отработали. Выстрелов мало осталось. Надо на завтра приберечь. Сидят в комендатуре. Мало ли что духи удумают. И ржут опять, как жеребцы стоялые. Обсуждают, как под шмеля попали. Очень весело. Хорошо, что на открытом пространстве. Оглушило троих. Контузии схлопотали. Санька, санинструктор наш, метра 3 кувырком летел. Ну ничего, встал на 4 косточки, башкой помотал и пополз другим помощь оказывать. У удава от удара нога как бревно. Сидит, штанину задрал, бухтит что-то сам себе. Отдай команду, рванет в бой, как здоровый. Комендант с оставшимися офицерами, да энтузиасты и собра, группу сколотили. Шмелями да мухами пообвешались. Профессор с полковником к ним присоединились. Пошли. Закат красивый был. Еще кусочек золота по краешку неба завис. Черные тени по нему скользят. Плохо духам-автоматчикам. Они в общагу ПТУ забрались. Думали, нас сверху бить ловчее будет. А Николаич поставил своих в хоровод. И долбят они эту общагу, как дятел осину. Только грохот непрерывный. Только вспышки бешено сверкают. Выстрелил, отскочил. Следующий выстрел готовь. А на твоем месте уже другой. В прицел впился, орет. Уши береги! Вот профессор со своим РПГ за кирпичной стеной примостился. Тяжко ухнула шайтан труба. Небо над общагой раскололось. Двойной удар землю потряс. Профессор, ты че? Ядерную боеголовку пристроил? Сдетонировало что-то у них? Да не по мелочи сдетонировало! Вяло огрызается зеленка, замолкла общага. Да и пора уже, 4-й час, утро скоро. Духом еще работы полно, убитых спрятать, раненых по пунктам Красного Креста разбросать, следы замести. Сползаемся в комендатуру. Спина под броником мокрая, липкие струйки по позвоночнику ползут. Ну что, Николаич, все? Все, пошли в столовую, там мясо пожарили. Спасибо, я со своими. Это вам спасибо, золотые у тебя парни. Бугор, змею. Слушаю. Ужин готов. И завтрак тоже. Командир, тут ребята случайно в рюкзаке два пузыря нашли. Может, сегодня можно? В порядке исключения. Тут граммов по 50 на брата, и того не выйдет. Ну, раз нашли, не выбрасывать же. В порядке исключения. Не знаешь ты, Николаич, этих золотых парней. Жулье одно, ухорезы. Братишки мои,